С чего начинается исцеление? Вам знакомо ноющее чувство в груди? Едва заметное, но навязчивое, как комар, кружащий ночью над ухом. Что-то не так. Что-то не так, но что именно, непонятно. Слушая комариный писк, вы лежите без сна и раз за разом перебираете все аспекты своей жизни. Работу, зарплату, друзей, аватарку в соцсети и что подумал бы бывший, встретив вас сейчас. Кажется, что вот-вот найдется недостающий пазл из разобранной картинки, и писк прекратится. Но этого не происходит. Писк оборачивается болью. Вы глушите ее дурацкими видеороликами, тревожными новостями, пустой болтовней с коллегами, но она подстерегает на каждом шагу, нарастает, словно волна. И сбивает с ног. И вы понимаете, что окружены. Ваша крепость осаждена беспричинной, изматывающей болью. Сначала вам сложно вставать по утрам, потом выходить на улицу. Зато убить вечер за сериалом, съесть порцию жареных крылышек или шоколадку легче легкого. Или купить пару новых платьев. Или выложить очередное фото в соцсети. К сожалению, современный мир явно на стороне вашего внутреннего комара. Потому что все ранее перечисленное можно сделать одновременно, да еще и не выходя из дома. Сериал кончился, шоколад съеден, а разобраться с тихим, но таким пугающим чувством все никак не выходит. Теперь писк превращается в паутину, вы запутываетесь в ней все сильнее, а ее нити только крепчают от ваших движений. Сначала вам кажется, что это знак, предупреждение свыше. Ищите параллели между событиями, мыслями и чувствами. Начинаете бояться еще больше. А потом думаете, какая чепуха. Незачем паниковать. Наверняка просто разыгралось воображение или интуиция вздумала уберечь вас от какой-то чепухи. На самом деле все в порядке. Вы живы, а значит, у вас есть чувства. Помните, я мыслю, следовательно, я существую. Позволю себе переиначить Декарта. Вы живы. А значит, испытываете чувства и эмоции. Ваша глухая тревога не здесь, не в настоящем. Она в прошлом, а своими бесконечными проекциями вы тянете ее за собой. Эмоции нужно проживать, иначе они так и останутся с нами, как старые тряпки, которым место на свалке. Завалите ими весь шкаф, и некуда будет повесить новый костюм. Да, иногда эмоции могут стать источником поддержки и мудрости. Но иногда лишь остаются обломками давно пережитой истории. Если вы готовы начать путь исцеления, выберите место, где чувствуете себя в безопасности. Прилягте и сконцентрируйтесь на внутреннем напряжении, комарином писке, который мешает вам жить. Пусть он станет громче, чтобы вы услышали, откуда он раздается. Вас окатит волной давно забытых воспоминаний и чувств, и в этой воде вы медленно поплывете к той части вашего «я», которая действительно не в порядке. Давным-давно, когда вы еще не знали, как залечивать раны, от вас откололся кусочек. Он превратился в камень, из камня выросла стена и окружила ваше сердце. Перешагните ее, как только будете готовы, и вы... Узнаете, что гнев, печаль и тревога не хотят сбить вас с ног, а наоборот, помогают подняться. Заплачете о себе. О застенчивой первоклашке со смешным рюкзачком, которую столкнул в луже соседский мальчишка. О 13-летке с разбитым сердцем. О студенте, завалившем важный экзамен. Будете горевать о потерянном. Друзьях, родных, времени, надеждах. Словах, которых не смогли произнести. Вам придется отправиться назад и вмешаться в собственные воспоминания. Подойти к крохе себе и попросить набраться смелости, чтобы сказать то, что хочется. Один раз, два раза. Вы будете делать так до тех пор, пока не почувствуете, что стало чуть легче. Пока вас не начнет отпускать. Изменить прошлое нельзя, но изменить свою историю вам под силу. Не бойтесь двигаться. Напрягитесь, потянитесь, попотейте, почувствуйте, в каких мышцах спряталась боль. Потом устроите себе встряску. Ложитесь на пол и вытрясайте все, что долго сдерживали. Вытрясайте в буквальном смысле. Разрешите себе то, чего мы все боимся, а именно стать маленьким и уязвимым. Сдайтесь. После того, что вы испытали, после всех пролитых слез и пота вы перестанете бороться. Прошлое покажется в истинном свете, а будущее засияет надеждой и силой. А когда вы встанете, мир вокруг вас уже преобразится. Это будет мир, в котором вы сможете позвонить тому, с кем давно не разговаривали, завершить одни отношения и начать другие. Мир, где у вас наконец-то появится время на новое хобби или решимость уволиться с ненавистной работы. И вы будете писать дневник, читать хорошие книги, гулять по осеннему парку, пить больше воды, крепко спать и чувствовать благодарность за целительную силу таких простых вещей. Встанете на путь возвращения к своему «я», шагнете в очищающее пламя, которое выжжет все, что мешает единению с миром. И вы узнаете, что люди плачут, теряя близких, что нужно грустить, когда расстроены, что нужно говорить, когда есть что сказать. Исцеление снова и снова возвращает назад и дает завершить начатое. А еще учит искать цель и смысл, идти к ним и не откладывать проживание эмоций на потом. С каждым повторением вы будете пробуждаться и все больше откликаться на зов жизни. И снова станете говорить, чувствовать и быть. Набравшись достаточно сил, чтобы столкнуться с теми частями, которые не в порядке, вы начнете высвобождать душу. В какой-то момент она оказалась погребена под масками, убеждениями и идеями. Они годами наслаивались друг на друга, пока не сковали вас прочной броней. Вы не терялись, вы просто прятались. Ваше истинное «я» так отчаянно пыталось до вас достучаться, что своим стуком причиняло боль. И теперь из самых недр души вы слышите: «Не останавливайся. В жизни столько всего,